27 мая 1933 года. На даче. Сегодня гуляли по лесу с Идальей Григорьевной. Такого не бывало уже несколько лет, думаю. Не могу припомнить предыдущий раз. Она сказала что-то смешное, как бывало некогда. Чуть не сказал «в старину». Я засмеялся, с легким сердцем, ей как своей доброй знакомой. И тут же осекся, потому что почувствовал боль. Такую сильную, тупую боль, распространившуюся по всей душе. Клянусь, я даже почувствовал, где гнездится эта призрачная субстанция. Мне показалось кощунственным то, что я могу смеяться вдали от Нины. Как она сейчас? Вспоминает ли обо мне? Смеяться без нее? Почти святотатство. Измена большая, чем делить постель не с ней. Как отчаянно я хочу увидеть выражение ее глаз, отблеск ее улыбки, ее вздернутый носик. Что она делает сейчас? Чем занята ее головушка? Я много думал о своей любви и понял, что не могу прекратить ее, как не могу заставить тучу поворотить к горизонту. Мои чувства не делают меня ни умнее, ни достойнее, ни богаче, ни сильнее. Но в душе я ношу тяжелую теплую медь с литками и россыпью, и ничего мне с этим не поделать. Пока жив, будет этот клад внутри меня. Его не могут отобрать ни Вяземский, ни Идалия Григорьевна, ни даже сама Нина. Майские дни прозрачны, как пейзажи Писаро. Примечание. Писаро. Жакоб Абраам Камиль. Французский художник-импрессионист. Конец примечания. Сиреневый аромат плывет по саду, затекает в окна. Подошел к старой голенастой сирени, что возле калитки. Она нынче цветет небывало, густо-лиловыми, словно ночными кистями. И надо же такому случиться. Моментально на глаза попался цветочек с пятью лепестками. Никогда, даже в детстве, когда тратил часы на поиски, я не находил такого, чтобы годился загадать желание. А тут не потребовалось и минуты. Не смог удержаться. Задумался о самом сокровенном, загадал и положил в рот цветочек. Оказывается, жена наблюдала за мной с крыльца. Высмеяла, назвала детем малым. Пусть.